таким обстоятельствам он отнес и погодные условия. В марте в Аравийской пустыне начинаются песчаные бури, что резко затрудняет осуществление военных операций, и начинающийся в июне сезон паломничества в Мекку и Медину, туда ежегодно совершают хадж примерно до 1,5 миллионов мусульман из разных стран. По прогнозам Андреотти, война могла стать реальностью в ближайшее время. Но что было важнее всего, Андреотти сказал, если в Вашингтоне согласятся с предлагаемыми вами подходами к политическому урегулированию, мы это, несомненно, поддержим. Чувствовал, что активизация СССР рассматривалась им как одна из немногих реальных альтернатив сползанию в военную пропасть. Утром 17 октября мы вылетели из Рима в Париж. Во второй половине дня в Елисейском дворце состоялась встреча с президентом Франции Миттераном. Он тоже показал себя приверженцем линии на использование всех возможностей до того, пока придется прибегать к крайним мерам. Но так, как и Андреотти, французский президент не сомневался, война стоит у порога. Поддержав усилия, предпринимаемые СССР, чтобы избежать военной развязки, Миттеран рассказал, что делает в этом же направлении Франции. При этом он подчеркнул большую пользу от согласования линий двух держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Может быть, больше, чем любой другой западный лидер, президент Миттеран ощущал необходимость продвинуть решение палестинской проблемы, в том числе и для того, чтобы урегулировать кувейтский кризис, но высказал им сомнение, что это встретит поддержку в Вашингтоне. И вот мы в Соединенных Штатах. 18 октября, сразу же по прибытии в Вашингтон, начались встречи с американскими руководителями. Первый из них состоялась с начальником управления планирования Государственного департамента Россом, фактически главным американским специалистом по Ближнему Востоку. Росс приехал в советское посольство с целью предварительно выяснить подробности нашей позиции. И, интересуясь деталями, Росс, это было написано на его лице, отражалось в репликах, воспринимал мои разъяснения сдержанно, если не негативно. Явное неприятие с его стороны вызвало идея довести до Ирака мысль о том, что после вывода войск из Кувейта будет проявлена активность в решении палестинской проблемы. «Израиль не пойдет на это», — категорично заявил Росс. Мало нового внесли и последовавшие встречи с государственным секретарем Бейкером и помощником президента по национальной безопасности Скоукрофтом. Бейкер явно ждал главного разговора с Бушем, а Скоукрофта больше интересовало наше видение ситуации в Ираке. Может быть, лишь специальный помощник президента по вопросам кризиса в Персидском заливе Кондолиза Райс, когда я пишу эти строки, она стала госсекретарем в администрации Буша-младшего, как мне показалось, понимала, что в наших предложениях есть, по меньшей мере, полезное зерно. Встречу со Скоукрофтом оживил неожиданный приход президента Буша, который, выбежав под проливным дождем из своего особняка, зашел весь мокрый, только для того, как он сказал, что пожать руку. «Я жду с нетерпением встречи завтра утром», — услышали мы от Буша, покидавшего кабинет своего помощника. 19 октября утром мы приехали в Белый дом на прием к американскому президенту. Здесь же были Бейкер, Скоукрофт, руководитель аппарата Белого дома Сунуну, направление в Вашингтон личного представителя Горбачева для информирования нашей миссии на Ближнем Востоке было подчеркнуто высоко оценено американским президентом. Он несколько раз возвращался к этой теме.